«Кровавый след». Подобных компаний, названных охотой на ведьм, в истории человечества было множество. Уничтожали разными способами оракулов и магов, колдунов и прорицателей, шаманов и волхвов. Словом, всех, чей род занятий был окутан таинственностью, непознанностью для большинства людей. Кровавые расправы над теми, кто умел делать то, что не умели другие, совершались и тысячи лет назад, и, увы, даже в наше время. Довольно часто уничтожались люди, не имеющие никакого отношения ни к колдовству, ни вообще к мистике. В Северной Америке понятие «охота на ведьм» появилось в конце XVII века. Некоторые связывают это событие с миссией таинственного посланца из Старого Света. В 1692 году во многих городках и селениях Северной Америки стали расползаться тревожные слухи. Люди запугивали друг друга рассказами о кровавых злодеяниях ведьм и колдунов. В этих слухах было все. И выползающие из могил покойники, и отравленные ведьмами невинные жертвы, и оборотни-убийцы, и злобные привидения, подчиняющиеся воле колдунов. Колонисты часто рассказывали историю обезглавленного индейца, который ходил по американской земле и довольно оригинальным кровавым способом искал свою отрубленную часть тела. У каждого встреченного человека он отрезал голову и примерял на себя. А поскольку все они почему-то не нравились этому привереде, выбрасывал обнову и неутомимо продолжал свои поиски. И так на протяжении нескольких веков отрезает, примеряет, выбрасывает. А головы убитых начинали жить по каким-то своим странным правилам. Они раскатывались по американской земле и совершали ужасные преступления. Лишь ведьмы не боялись повстречать их и даже сами отправлялись на поиски блуждающих голов. Как уверяли знатоки, именно из этих голов они готовили страшные яды и снадобья, от которых человек сходил с ума. Фу! Какая людоедская мерзость! Говорят, особенно преуспевали в черной фармакологии салемские ведьмы. Есть много версий, почему вдруг этот маленький городок неподалеку от Бостона стал сосредоточением оккультизма, бесовщины и колдовства. Именно в окрестностях Салема чаще всего появлялись отрезанные блуждающие головы. Именно на салемском кладбище вырастала плач трава, издававшая по ночам тихие звуки, похожие на плач ребенка. Ведьмы собирали эту траву и готовили из него зелье, от которого человек кончал собой, а затем становился рыдающим привидением. В общем, жизнь салемцев напоминала постоянное сражение с потусторонними силами и злобными колдовскими чарами. Никто никому не доверял. Сосед обвинял соседа в черной магии. Родственники подозревали друг друга в колдовстве. Чернила и виски стали в Салеме самыми ходовыми товарами. Виски безмерно пили, спасаясь от козней, нечисти, а потом писали доносы. Наконец, к суду были привлечены несколько жителей Салема и его окрестностей, обвиненных в колдовстве. 2 июня 1692 года суд вынес первый приговор, а 10 июня начались казни ведьм и колдунов. 3 дня и 3 ночи они должны были болтаться на виселице для устрашения служителям темных сил. В первую же ночь стражники заметили, что повешенные при полном безветрии стали раскачиваться. При этом раздавался едва слышный плач и причитание. Кто причитал? Какая сила раскачивала висельников? Стражникам так и не удалось выяснить. Охота на ведьм в Салеме продолжалась до октября 1692 года. Были казнены, по одним данным, более 20 осужденных, по другим их насчитывалось почти полсотни. Но при этом и в первом, и во втором вариантах упоминалось, что мужчин, обвиненных в колдовстве, было всего шестеро. Ночные причитания и раскачивания повешенных всполошили судей и отцов города. И было велено, не дожидаясь 3 дней и 3 ночей, поскорее тайно закоронить казненных. Так и сделали. И, конечно же, не на кладбище, а под холмом безголового индейца. С этого небольшого возвышения легендарный головорез якобы наблюдал за дорогой, ведущей в Салем, выискивая новую жертву. Сколько среди казненных по приговору суда было невинных, оклеветанных, история умалчивает. Вслед за событиями в Салеме началось подобное по всей Северной Америке. Охота на ведьм велась не только в английской колонии, но и в испанской, и во французской. Заподозренных в колдовстве сжигали на кострах, вешали, топили, закапывали живьем в землю. Кровавый вихрь расправ промчался по Северной Америке, унося сотни, а может и тысячи человеческих жизней. А люди требовали все новых и новых жертв за свой многолетний страх перед мистическими силами. Но не только страх был виновен в повальной безжалостной охоте на ведьм. Поговаривали, что за этим стоял загадочный миссионер. Чью волю он исполнял? Зачем понадобились массовые расправы? Как удалось их совершать? Это остается пока тайной.